Глава 27. Личный интерес. Виктор. Не день, а пиздец какой-то. Один телефон Суизом на удержании, по второму слушаю доклад медиков. Диляра целый день, как моя тень. Принеси, подай. И слова лишнего не проронила. Вот и сейчас, не поднимая глаз, ставит мне на стол маленький поднос кофе. На блюдце пара бутербродов с сыром. Пообедать не удалось. Повернув руку, бросаю взгляд на часы. Ее рабочий день уже закончился, надо бы отпустить. Ставлю телефон на громкую, кладу на стол. Спасибо, бросаю беззвучно и делаю глоток кофе. Трубку передают главному врачу ожогового центра. Резюме такое, товарищ полковник, не протянет ваш клиент и пары дней. В смысле не протянет, он же в себя пришел. Это агония, перед смертью так бывает. Но если вы дадите добро на искусственную кому, то мы сделаем диализ, и тогда шансы будут. Хрен ему, а не шансы. Отставляю кружку с кофе. Сначала допрос. Даст нам информацию, подпишу ему кому. У него болевой шок, нужны препараты с морфием. Ничего не ставить, но он же умрет. А если он не даст показаний, умрет гораздо больше людей, так что ничего не ставить, еду. Скидываю вызов, поднимаясь из-за стола. Езжай домой, накидываю пиджак. Виктор Алексеевич, не смело. Возьмите меня с собой. Куда? Туда, куда едете, в больницу. Зачем? Недоумевая, поднимая на нее взгляд. Краем глаза замечаю, как нервно заламывает она пальцы. Я хочу с вами на допрос. Зачем? Никогда не присутствовал на допросе, возьмите, пожалуйста. Не возьму. Почему? Там лежит обожженный мужик без кожи и орет от боли. Я запретил давать ему обезболивающее. Ты хочешь поприсутствовать на этом допросе? Пытливо смотрю на нее. Да. Ноздри агрессивно вздрагивают, спина выпрямляется, губы сжимаются в жесткую полоску. Я на мгновение узнаю в ней того решительного лейтенанта Влада, который требовал у меня должность. Как интересно. Поехали. Быстро моет кружку, убирает бутеры в маленький холодильник за шкафом, хватает сумочку и плащ, не надевая, перекидывая через предплечье. Я готова. 3 минуты. Быстро. Ой, странная эта девочка. Когда выезжаем со стоянки, я поднимаю разделительное стекло, перевожу взгляд на ее профиль. На шее колотится венка, дотягиваюсь до ее руки. Вздрагивает. Кладу пальцы на пульс, следя взглядом за секундной стрелкой. Считаю. 120. Обиженно покусывает губы. Как это ни печально, источник той тахикардии не я. Поэтому я жду пояснений. Немного волнуюсь и всего лишь. Не выношу, когда мне врут. Рассказывай. Нечего рассказывать. У тебя какой-то личный интерес к этому делу. Это же очевидно. Вам показалось, глядя прямо перед собой. Разворачиваю лицо на себя, губы подрагивают, машинально веду большим пальцем по этим нежным чувственным губам. Вседозволенность — страшная штука. Диляра дала мне на нее зеленый свет, и теперь она как пропасть, я срываюсь с нее, но падать слишком низко я не хочу. Поэтому, отдаваясь порыву, прижимаюсь своими губами к ее, но не целую, а просто слушаю, как гулко колотится мое сердце и кружится голова. Она растерянно замирает на несколько секунд, тело ее напрягается, но, словно ломая себя, она расслабляет губы, приоткрывая рот. Меня захлестывает и втягивает еще глубже в эту пропасть ярких, позабытых давно ощущений от долгожданного поцелуя с девушкой. Но я не пользуюсь этим приглашением, а просто шепчу ей в губы. «У тебя какие-то проблемы. Расскажи мне правду. Я тебе помогу». Закусив губу, отстраняется. «Зачем же вы обманываете, опять обижена?» «В каком смысле?» — сглатываю я тяжело и дышу глубже, пытаясь вернуть себе голос. Все знают, что полковник Зольников никогда и никому из сотрудников не помогает. Он человек принципиальный, губы дергаются в легком оскале. Это неправда. Просто помогаю я тихо и незаметно, пиздюли выдаю громко и показательно. Но слухи такие ходят, да. Вы ведь даже племянникам своим не помогаете. А зачем? Ущербные они, что ли? Но и это неправда. Прикрывал неоднократно, но знать об этом никому не надо. Короче, я жду исповедь. Нечего мне рассказывать, показалось вам. Медленно хлопает ресницами. И тахикардия мне показалась. Тахикардия? Практически неуловимая нотка цинизма. Так, такой мужчина рядом, не мудрено. Меня скручивает от этого вранья. Ах ты, сучка маленькая, льстить вздумала. Я тебе устрою. Опускаю стекло между нами и водителем. Павел, притормози. Паркуется. Поворачиваюсь к Диляре и удерживая тревожный взгляд, говорю одними губами. Пошла вон. Ее лицо вспыхивает, хватается рукой за горло, растирая его. «Завтра быть к 8, наш договор в силе», — поясняю я, — «а сейчас стреляю глазами на дверь». Молча выходит и растерянно замирает на обочине. «Поехали», — рявкаю водителю. «Зараза! Мои кулаки сжимаются, искренне же хотел помочь. Зачем так?» Делаю несколько вдохов поглубже, пытаясь расслабить сжавшееся сердце. «Все равно я из тебя все вытрясу. Сама придешь рассказывать».